Но меня ждала еще приписка. Горячо рекомендую вам пойти вечером в город на концерт. Это великолепно, Тарантога. Я получил оставленный мне пакет, велел отвезти его в отель, а сам отправился в город. Город выглядел чрезвычайно интересно. Планета вращается с такой скоростью, что время суток изменяется ежечасно. Большая скорость вращения создает значительную центробежную силу, и свободно опущенный отвес здесь не вертикален к поверхности, как на Земле, а образует с ней угол в 45 градусов. Все дома, башни, стены, вообще все строения возводятся здесь наклоненными к поверхности под углом 45 градусов, что создает картину очень странную для человеческого глаза. Дома с одной стороны улицы как будто ложатся навзничь, а с другой, наоборот, нависают над мостовой. Обитатели планеты, чтобы не падать вследствие естественного приспособления, имеют одну ногу короче, а другую длиннее. Человек же должен во время ходьбы подгибать одну ногу, что через некоторое время начинает изрядно досаждать и утомлять. Поэтому я шел так медленно, что когда добрался до здания, в котором должен был состояться концерт, там уже запирали двери. Я поспешно купил билет и вбежал внутрь. Едва я уселся, дирижер постучал палочкой, и все притихли. Музыканты оркестра проворно зашевелились, играя на неизвестных мне инструментах, похожих на трубы с продырявленными воронками, как у лейки. Дирижер то взволнованно вздымал передние конечности, то разводил их, как бы приказывая играть пиано. Но меня охватывало все возрастающее изумление, так как я не слышал ни одного, даже самого слабого звука. Я осторожно огляделся и увидел выражение экстаза, написанное на лицах соседей. Все больше смущаясь и беспокоясь, я попробовал незаметно прочистить себе уши, но без всякого результата. Наконец, решив, что я оглох, я тихонько постучал ногтем о ноготь, но этот тихий звук услышал отчетливо. Совершенно не понимая, что и думать обо всем этом, ошеломленный всеобщим выражением эстетического наслаждения, я решил досидеть до конца. Раздалась буря аплодисментов. Дирижер, поклонившись, снова постучал палочкой, и оркестр приступил к следующей части симфонии. Все вокруг были восхищены. Я слышал громкое сопение и принимал его за признак глубокой взволнованности. Наконец настало время бурного финала. Я мог судить об этом только по темпераментным движениям дирижера и по крупному поту, катившемуся по лицам музыкантов. Вновь вспыхнули аплодисменты. Сосед повернулся ко мне, выражая восхищение симфонией и ее исполнителями. Я пробормотал что-то невразумительное и абсолютно сбитый с толку выскочил на улицу. Я уже отошел на несколько десятков шагов от концертного зала, но что-то заставило меня обернуться и посмотреть на его фасад. Как и все другие здания, зал был наклонен к улице под острым углом. Со стены кричала огромная надпись «Городская олфактория», а ниже были расклеены афиши, на которых я прочитал «Мускусная симфония», «Одонтрона». Первое — «Прелюдиум одоратум». Второе — «Аллегро ароматозо». Третье — «Анданте оленц». Дирижирует находящийся на гастролях известный носист Хрантр. Я зло выругался и, повернувшись, поспешил в отель. Я не винил Тарантогу за то, что не получил эстетического удовольствия. Ведь он не мог знать, что мне все еще досаждает насморк, который я схватил на Сателине. Чтобы вознаградить себя за разочарование, сразу же после прихода в отель я открыл пакет. В нем находился звуковой киноаппарат, бобина пленки и письмо следующего содержания. «Мой дорогой коллега, вероятно, вы помните наш телефонный разговор, когда вы находились на Малой, а я на Большой Медведице. Я тогда сказал вам, что, по-моему, бывают существа, которые способны жить при высокой температуре на горячих полужидких планетах, и что я намереваюсь предпринять исследования в этом направлении. Вы выразили сомнение в том, что это предприятие увенчается успехом. Так вот, доказательство перед вами. Выбрав огненную планету, я на ракете приблизился к ней на, возможно, малое расстояние, а затем на длинном асбестовом шнуре спустил вниз огнеупорный киноаппарат и микрофон, и таким образом мне удалось снять много интересных кадров. Некоторые из них я позволю себе приложить к письму. Ваш Тарантога. Я сгорал от любопытства, и, едва кончив читать, вставил пленку в аппарат, сдернутую с кровати простыню повесил на дверь и, погасив свет, включил проектор. Сначала на импровизированном экране мелькали только цветовые пятна. До меня доносились хриплые звуки и щелканье, словно в печи трещали поленья. Потом изображение стало резким. Солнце опускалось за горизонт. Поверхность океана волновалась. По ней пробегали маленькие синие огоньки. Огненные тучи бледнели. Становилось все темнее. Появились первые бледные звезды. Молодой Кралуш, утомленный дневными занятиями, снялся со своего шпенька, чтобы насладиться вечерней прогулкой. Он никуда не спешил. Медленно шевеля скриплами, он с удовольствием вдыхал свежие ароматные клубы разогретого аммиака. К нему приближалась какая-то фигура, едва видная в сгущающихся сумерках. Кралуш напряг смых. Но только когда фигура оказалась совсем близко, юноша узнал своего приятеля. «Какой чудесный вечер, не правда ли?» — сказал Кралыш. Приятель переступил с одной хожни на другую, до половины высунулся из огня и ответил: «Действительно хороший. Знаешь, наш шатырь в этом году уродился великолепно. Да, да, урожай обещает быть отличным». Кралыш лениво покачался, перевернулся на живот и, таращив все зря, засмотрелся на звезды. «Знаешь, мой дорогой, — сказал он через минуту, — когда я смотрю в ночное небо, вот так, как сейчас, во мне зарождается уверенность, что там, далеко-далеко, есть иные миры, похожие на наш, также населенные разумными существами». «Кто здесь говорит о разуме?» — раздалось поблизости. Оба юноши повернулись задом в сторону, откуда слышался голос, чтобы рассмотреть пришельца. Они увидели суковатую, но еще крепкую фигуру — Фламента. Маститый ученый приблизился к ним величественной походкой, а будущее потомство, похожее на кисти винограда, уже поднималось, выпускало первые ростки на его раскидистых плечах. «Я говорил о разумных существах, населяющих другие миры», — ответил Кралыш, поднимая клусты в почтительном приветствии. «Кралыш говорит о разумных существах с иных миров», — произнес ученый. «Посмотрите-ка на него, с иных миров. Ах, Кралыш, Кралыш, чем ты занимаешься, юноша? Открыл фонтан фантазии. Что ж, хвалю, в такой прекрасный вечер можно. Правда, изрядно похолодало, вы заметили?» «Нет», — одновременно ответили оба юноши. «Конечно, молодой огонь, известное дело. А все-таки сейчас всего лишь 860 градусов. Надо было взять накидку на двойной лаве. Что поделаешь, старость». «Так ты говоришь, — начал он, поворачиваясь задом к Кралышу, — что в иных мирах существуют разумные создания. И каковы же они, по-твоему?» «Точно знать этого нельзя, — несмело проговорил юноша. — Думаю, что они разные. По-видимому, не исключено, что на более холодных планетах из субстанции, называемой белком, могли бы образоваться живые организмы». «От кого это ты слышал?» — гневно вскричал старец. «От имплоза? Это тот, молодой студент-биохимик, который... — Скажи лучше, молодой балбес! — сердито выкрикнул Фламент. — Белковая жизнь! Живые существа из белка! И ты не стыдишься нести такой вздор при своем учителе? Вот они, плоды невежества, нахальства, которые сейчас устрашающе разрастаются. Знаешь, что следовало бы сделать с твоим эмплазом? Обрызгать его водой, вот что! Но почтенный Фламент, — отважился заговорить друг Кралыша, — за что ты хочешь так сурово наказать имплоза? Не мог бы ты нам сказать, как могут выглядеть существа на других планетах? По-твоему, они не могут иметь вертикальную фигуру и передвигаться на так называемых ногах? Кто это тебе сказал? Кралыш испуганно молчал. Имплоз... — прошептал его приятель. — Да отвяжитесь вы от меня с своим имплозом и его выдумками! — воскликнул ученый. — Ноги! — Ну, конечно! Как будто еще 25 пламени тому назад я не доказал математически, что любое двуногое существо, стоит его поставить, немедленно опрокинется. Я даже изготовил соответствующую модель и чертеж, но что вы, бездельники, можете об этом знать? Как выглядят разумные существа иных миров? Прямо не скажу. Подумай сам, научись мыслить. Прежде всего, они должны иметь органы для усвоения аммиака, не правда ли? Какое устройство сделает это лучше, чем скрипла? Разве они не должны перемещаться в среде в меру упругой, в меру теплой, как наша? Должны. А? Вот видишь. А как это делать, если не хожнями? Аналогично будут формироваться и органы чувств. Зрявни, клуствицы и скрябы. Но они должны быть похожими на нас, пятеронцев. Не только строением, но и образом жизни. Ведь известно, что пятерка является основной ячейкой нашей семейной жизни. Попробуй пофантазировать. Выдумай что-нибудь другое. Напрягай сколько угодно воображения, и я ручаюсь тебе, что ты потерпишь поражение. Для того, чтобы создать семью, чтобы дать жизнь потомству, должны соединиться... «Да-да, га-га, мама, фа-фа и ха-ха!» «Ни к чему взаимные симпатии, ни к чему планы и мечты, если отсутствует представитель хоть одного из этих пяти полов!» «Такая ситуация, к сожалению, иногда встречается в жизни. Мы называем ее драмой четверки или несчастной любовью. Как видишь...» Если рассуждать без малейших предубеждений, опираясь исключительно на научные факты, если пользоваться точным инструментом логики, мыслить холодно и объективно, мы придем к неопровержимому выводу, что каждое разумное существо должно быть похоже на пятиронца. Да, ну, надеюсь, я вас убедил. Путешествие 28. Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его в водоворот за бортом. Чтоб помчался он в черную даль, хотя вовсе не рассчитываю, что кто-нибудь его найдет. Заниматься мореплаванием необходимо, как говорили латынине. Но, видимо, в этом безмерно долгом путешествии исчерпалась даже моя сопротивляемость. Лечу и лечу долгие годы, а конца этому не видно. Хуже того, время запутывается, перехлёстывается. Я проникаю в какие-то внекалендарные протоки и заводи, не то в прошлое, не то в будущее, хотя иной раз попахивает средневековьем. Существует особый метод спасания рассудка в чрезмерном одиночестве, разработанный моим дедом Косьмой. Состоит он в придумывании для себя того или иного количества попутчиков, даже обоих полов. Но потом уж надо последовательно придерживаться своего вымысла. Пользовался придумыванием и мой отец, но иногда это бывает небезопасно. В космической тишине попутчики становятся слишком самостоятельными. Возникают затруднения, осложнения. Кое-кто посягал на мою жизнь. Я вынужден был защищаться. Каюта превратилась прямо-таки в побоище, а прекратить применение метода я не мог, соблюдая лояльность по отношению к деду. Слава богу, они пали в бою, и теперь можно передохнуть. Примусь я, пожалуй, как давно уже собирался, за изложение истории рода Тихих, чтобы там, в минувших поколениях, набраться сил, подобно Антею. Основоположником главной ветви Тихих был Анонимус, окутанный тайной, которая теснейшим образом связана со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах. Один из них летит в космос, а другой остается на Земле, после чего вернувшийся оказывается младше того, кто оставался. Когда затеяли первый эксперимент, чтобы разрешить этот парадокс, два молодых человека, Каспар и Эзекииль, вызвались добровольцами. В предстартовой суматохе усадили в ракету обоих вместе. И эксперимент таким образом сорвался. И хуже того, ракета вернулась через год лишь с одним близнецом. Он заявил, глубоко скорбя, что брат слишком сильно высунулся из ракеты, когда они пролетали над Юпитером. Этим полным боли словам не поверили, и под аккомпанемент ожесточенной газетной травли обвинили его в братоедстве. Вещественным доказательством служило обвинению, найденная в ракете поваренная книга, в которой глава о засолке мяса в пустоте была обведена красным. Нашелся, однако же, человек и благородный, и рассудительный, а именно адвокат-близнеца. Посоветовал он, чтобы обвиняемый рта не раскрывал во время процесса, независимо от того, что будет твориться. Весь суд, даже при наличии злой воли, не мог вынести обвинительный приговор моему предку, поскольку в тексте приговора необходимо проставить и фамилию, и имя обвиняемого. По-разному говорят об этом старые хроники. Одни утверждают, что он и раньше назывался Тихим, другие, что это прозвище дали ему за упорное молчание, ибо он сохранил инкогнито до самой смерти. Судьбе этого моего предка нельзя позавидовать. Клеветники и лгуны, которые всегда найдутся, утверждали, будто во время судебного разбирательства он облизывался каждый раз, когда упоминали имя брата, и ничуть их не смущало при этом, что неизвестно было, кто же тут чей брат. О дальнейшей жизни этого своего пращура я знаю не слишком много. Было у него 18 детей, и он всякого навидался. Некоторое время даже торговал в разнос детскими скафандрами. Под старость он сделался доработчиком окончаний к литературным произведениям. Профессия эта малоизвестная, а потому следует объяснить, что состоит она в исполнении желаний, выражаемых любителями романов и пьес. Доработчик, приняв заказ, должен вжиться в атмосферу, стиль и дух произведения, чтобы затем придать ему окончание не сходное с авторским. В семейных архивах сохранились некоторые черновики, свидетельствующие о том, какими незаурядными способностями был наделен Тихий. Есть там версии Отелло, в которых Дездемона душит Мавра, а есть и такие, где он, она и Яго живут себе в добром согласии. Есть варианты Дантова ада, где особым мучениям подвергаются те люди, каких назвал заказчик. Причем редко приходилось заменять трагические финалы счастливыми, чаще бывало наоборот. Богачи-гурманы заказывали моему предку эпилоги, в которых добродетель так и не могла восторжествовать, а наоборот, тешился победой порок. Эти богатые заказчики, безусловно, руководствовались низменными побуждениями, однако предок мой, выполняя то, что ему заказано, создавал прям-таки мастерские вещицы, а к тому же, хоть и вроде неумышленно, больше приближался к правде жизни, чем авторы произведений. Да и в конце концов он должен был заботиться о пропитании многочисленного семейства, поэтому делал, что умел, раз навсегда возымев отвращение к космонавтике, что нетрудно понять. От него повелись в роду нашим люди особого склада, талантливые, сосредоточенные, с оригинальным умом, часто даже склонные к чудачествам, упорные в достижении намеченной цели. В семейном архиве хранится множество документов, подтверждающих эти характерные черты. Кажется, одна из побочных линий рода Тихих обитала в Австрии, а точнее говоря, в некогда существовавшей австро-венгерской монархии, ибо среди страниц древнейшей хроники нашел я выцветшую фотографию красивого юноши в кирасирском мундире с моноклем и подкрученными усиками, снабженную надписью на обороте «Кай К. Киберлейтенант Адальберт Тихий». О деяниях сего лейтенанта я ничего не знаю, кроме того, что, как предтеча технической микроминиатюризации во времена, когда она никому и не снилась, выдвинул он проект пересадки кирасиров с коней на пони. Гораздо больше сохранилось материалов, касающихся Эстебана Франциско Тихого, блестящего мыслителя, который, будучи несчастливым в личной жизни, жаждал изменить климат Земли, посыпая полярные области порошком сажи. Зачерненный снег должен был растаять, поглощая солнечные лучи. А освобожденный таким образом ото льдов просторы Гренландии и Антарктиды, мечтал этот мой предок превратить в некий рай для человечества. Поскольку не нашел он сторонников этого плана, начал на свой страх и риск накапливать запасы сажи, что привело к супружеским раздорам, закончившимся разводом. Вторая его жена, Евредика, была дочерью аптекаря, который за спиной у зятя выносил сажу из подвалов и продавал ее как лечебный уголь. Когда аптекаря разоблачили, ни о чем не подозревавший Эстебан Франциск был также обвинен в изготовлении шарлатанских лекарств и поплатился за это конфискации всего запаса сажи, накопленного в подвалах его дома, за долгие годы. Глубоко разочаровавшись в людях, несчастливец преждевременно умер. Единственной его утехой в последние месяцы жизни было посыпать сажей заснеженный садик и наблюдать за оттепелью, которая от этой процедуры начиналась. Дед мой поставил ему в садике небольшой монумент с соответствующей надписью. Дед этот Иеремия Тихий является одним из самых выдающихся представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мельхиора, известного своей набожностью кибернетика и изобретателя. Не отличаясь особо радикальными взглядами, Мельхиор не стремился целиком автоматизировать богослужение, а хотел только прийти на помощь самым широким массам духовенства. Поэтому сконструировал он несколько надежных, быстродействующих и удобных в обращении устройств, как то анафематор, отлучатель, а также специальный аппарат для проклятий с обратным входом, чтобы их можно было отменить. Работы его, к сожалению, не нашли признания у тех, для кого он трудился, и более того, их сочли еретическими. Со свойственным ему великодушием Мельхиор предоставил тогда своему приходскому священнику экземпляр отлучателя, давая таким образом возможность испробовать его на самом себе. К сожалению, даже в этом ему было отмотано. Опечаленный, разочарованный, он прекратил все работы в этом направлении и переметнулся лишь как конструктор в сферу восточных религий. Еще и сейчас пользуются известностью электрифицированные им буддийские молитвенные колеса, особенно сверхскоростные модели, достигающие 18 тысяч молитв в минуту. И Иеремия, в противоположность Мельхиору, отнюдь не был склонен к примиренчеству. Не окончив школы, он продолжал обучение дома, по преимуществу в подвале, которому суждено было сыграть в его жизни весьма значительную роль. Отличительной чертой Иеремии была прям-таки необычайная последовательность. 9 лет от роду решил он создать общую теорию всего, и ничто его от этого не удержало. Значительные трудности с формулированием мысли, которые он испытывал с самых юных лет, возросли в результате несчастного случая на улице. Дорожный каток сплющил ему голову, но даже увечье не отвратило Иеремию от философии. Решил он стать Демосфеном мысли, вернее, Стефенсом. Ибо, подобно тому, как изобретатель локомотива, сам не очень-то быстро передвигавшийся, принудил пар приводить в движение колеса, Иеремий хотел добиться, чтобы энергия электронов приводила в движение мысли. Идею эту часто извращают, утверждая, что Иеремий Тихий проповедовал избиение электронных мозгов. Его девиз по этим клеветническим вымыслам якобы звучал так: «Эниакам по морде». Это недостойное искажение его мысли. Попросту имел он несчастье выступить со своими концепциями раньше времени. Иеремия немало всего натерпелся. Малевали на стенках его дома оскорбительные прозвища, вроде «Мозгодав» и тому подобные. Соседи писали доносы, что он нарушает ночную тишину криками и ругательствами, доносящимися из подвала, и осмеливались даже утверждать, будто он посягает на жизнь их детей, рассыпая всюду отравленные конфеты. Иеремий вправду, подобно Аристотелю, не любил детей, но конфеты были предназначены для галок, опустошающих сад, о чем свидетельствовали сделаны на них надписи. Что же касается так называемых богохульств, которым он якобы обучал свои аппараты, то это были лишь возгласы разочарования, вырывавшиеся у него во время изнурительной лабораторной работы, когда ее результаты оказывались ничтожными. Да, безусловно, было с его стороны неосторожности применять в брошюрах, которые он издавал на собственный счет, термины грубоватые, даже вульгарные, поскольку такие выражения, как «трахнуть по лампе», «дать пинка», «гвоздануть», попадаясь в контексте рассуждений об электронных машинах, вполне могли сбить читателей с толку. Единственно, также из духа противоречия, в этом я уверен, рассказывал он мистификаторскую побосенку, будто без дубинки никогда не принимался за программирование. Да, Иеремия отличался эксцентричностью, которая не облегчала его взаимоотношений с окружающими. Его шутки не всякий мог оценить по достоинству. Отсюда и возникло, например, дело о молочнике и обоих почтальонах, которые наверняка и без того свихнулись бы из-за наследственного отягощения, тем более, что скелеты были на колесиках, а яма не достигала и 2,5 метра глубины. Кто способен, однако же, постичь извилистые пути гения? Говорили, будто Иеремия разорился, скупая электронные мозги для того, чтобы разбивать их вдребезги, и что груды обломков громоздились у него на дворе. Но разве он виноват был, что тогдашние электронные мозги слишком ограничены и недостаточно выносливы, не могли справиться с поставленными перед ними задачами? Если бы они не разваливались так легко, Иеремия наверняка довел бы их, в конце концов, до создания общей теории всего. Неудача ни в коей мере не дискредитирует его основной идеи. Что касается семейных осложнений, то женщина, на которой женился Иеремия, находилась под сильным влиянием враждебно относившихся к нему соседей, которые склонили ее к даче ложных показаний. Да и вообще электрические шоки очень полезны для формирования характера. Чувствовал он себя одиноким и осмеянным также из-за тупоголовых специалистов, вроде профессора Грумбера, который назвал его электронным душегубом за то, что Иеремия однажды применил индукционный дроссель не по назначению. Грумберг был человек, и человек не стоящий. Однако же за мгновение праведного гнева Иеремия поплатился 4-летним перерывом в научной работе. И все потому, что не добился успеха. Ибо кто стал бы тогда интересоваться несовершенством его манер, поведения, образа жизни? Кто станет сплетничать о частной жизни Ньютона или Архимеда? К сожалению, Иеремия был преждевременным пророком, ему пришлось за это расплачиваться. Под конец жизни, точнее на склоне лет, претерпел Иеремия поразительную метаморфозу, которая совершенно изменила его судьбу. А именно, наглухо запершись в своем подвале, из которого предварительно убрал все до одного обломки аппаратов, так что остался в пустых стенах, если не считать сбитого из досок лежака, табуретки до старого железного рельса, и Иеремия уже до самой смерти не покинул своего убежища, вернее, добровольной темницы. Была ли эта темница? Был ли его поступок бегством от мира, покорным отступлением, отходом в бытие умерщвляющего плоть отшельника? Факты явно противоречат такому предположению. Нет, не в тихих раздумьях проводил свою жизнь Иеремия, добровольно приняв затворничество. Через маленькое оконце в дверях подвала, кроме скудной порции хлеба и воды, подавали ему предметы, которых он требовал. А требовал он все эти 16 лет. Одно и то же. Молотки различной формы и тяжести. Использовал он в итоге 3219 штук. А когда великое сердце перестало биться, нашли в подвале, разбросанные по углам, многие сотни молотков, проржавевших, сплющенных от неимоверной нагрузки. Днем и ночью из подвала доносились звонкие удары, смолкавшие лишь когда добровольный узник подкреплял изнуренное тело, либо после недолгого сна вносил в дневник записи, которые лежат сейчас передо мной. Видно из этих записей, что Иеремия не ослаб духом, наоборот, более чем когда-либо собранный, сосредоточился он на одной цели. Уж я с ней справлюсь. Уж я ее доведу до точки. Еще немножечко, и я ее прикончу. Такими заметками, набросанными характерным неразборчивым почерком, заполнены все толстые тетради, все в металлических опилках. С кем хотел он справиться, кого собирался прикончить, тайна эта остается неразгаданной, ибо Иеремия ни разу не назвал имени, столь же загадочной, сколь, по-видимому, и мощной своей противницы. Мне представляется, что решил он во внезапном озарении, какое нередко посещает великие души, совершить на самом высоком уровне то, за что ранее принимался в гораздо более скромных масштабах. Тогда он ставил некоторые устройства в принудительные ситуации и наказывал их, чтобы добиться своего. Теперь же гордый старец добровольным заточением отгородился от своры низменных критиканов и через двери подвала вошел в историю, ибо, такова моя гипотеза, схватился с противницей самой могучей из возможных за все 16 труженических лет ни на миг не покидало его сознание, что он штурмует суть бытия. словом, что без колебаний, сомнений и жалости неустанно бьет материю. С какой же целью он это делал? О, это ничуть не походило на поступок некоего монаха в древности, который велел высечь море, поглотившее его корабли. Провижу я в этом сизифовом труде, совершавшемся с таким героизмом, идею более чем поразительную. Будущие поколения поймут. И Иеремия бил во имя человечества. Хотел он довести материю до предела, замучить ее, выбить из нее окончательную суть и таким образом победить. Что должно было тогда наступить? Полнейшая анархия, поражение, физическое беззаконие или же возникновение новых законов? Это нам неизвестно. Узнают об этом когда-нибудь те, которые пойдут по стопам Иеремии. Охотно закончил бы я на этом его историю, но как не добавить, что клеветники и далее плели немыслимый вздор, будто бы Иеремия укрывался в подвале от жены или кредиторов. Вот как оплачивает мир необычным людям за их величие. Следующий, о ком говорится в записях, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии. Аскет и кибермистик. На нем оканчивается земная ветвь нашего рода, ибо с той поры все потомки Анонимуса отправлялись в галактику. Игорь Себастьян был созерцателем, и лишь поэтому, а не вследствие недоразвития, в чем его ложно обвинили, заговорил впервые на 11-м году жизни. Как всякий истинный мыслитель-реформатор, он критическим взглядом заново окинул человека и, сделав это, пришел к убеждению, что источником зла являются существующие в нас пережитки звериного, пагубные и для индивидуума, и для общества. В том, что он противопоставил мраку инстинктов ясность духа, не было еще ничего нового, но Игорь Себастьян шагнул дальше, чем и отваживались его предшественники. «Человек, — сказал он себе, — должен вступить духом туда, где ранее властвовало лишь тело». Будучи необычайно одаренным стереохимиком, он после долгих лет поисков создал в реторте субстанцию, которая превратила эту мечту в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом отвратине, пентазолидиновой производной, дуалилоортопентантопергидрофентантрена. Микроскопическая доза отвратина, безвредная для здоровья, приводит к тому, что акт оплодотворения становится в противоположность прежнему крайне неприятным. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир взором, незамутненным вожделениями, подмечает истинную иерархию явлений, ибо не слепнет то и дело от животных влечений. Выигрывает он на этом массу времени, и вызволенный из плена плоти, созданного эволюцией, сбрасывает такого сексуального отчуждения и становится, наконец, свободным. А продолжение рода должно ведь быть результатом сознательного решения, принятого из чувства долга перед человечеством, но не случайным, автоматическим следствием удовлетворения непристойных желаний. Намеревался вначале Игорь Себастьян сделать акт телесного совокупления нейтральным. Решил, однако же, что этого будет недостаточно, ибо слишком многое делает человек даже не удовольствия ради, а просто со скуки, либо по привычке. Акт этот должен был отныне стать жертвой на алтарь общественной пользы, мукой добровольно принятой, и каждый плодящийся, благодаря проявленной отваге, включался в ряды героев, все, кто жертвует собой для других. Как истинный исследователь, испробовал Игорь Себастьян действие отвратина сначала на себе самом. А чтобы доказать, что и после больших его доз можно иметь потомство, без устали, с величайшей самоотверженностью наплодил 13 детей. Жена его, говорят, не единожды сбегала из дому. Кроется в этих слухах крупица истины. Однако же главной причиной супружеских раздоров были, как и при жизни Иеремии, соседи, которые подстрекали не очень-то смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в издевательстве над женой, хотя он неоднократно объяснял им, что он вовсе не мучит ее. И лишь известный акт, ставший теперь источником страданий, превращает его дом в обиталище криков и стонов. Но что поделаешь, тупицы твердили свое, как попугаи, мол, отец бил электромозги, а сын бьет жену. Было это, однако, лишь прологом трагедии, ибо когда Игорь, не сыскав сторонников, вдохновленный идеей навеки очистить человека от похоти, приправил все колодцы городка отвратином, разъяренная толпа избила его и лишила жизни, совершив постыдный самосуд. Ощущение грозящей опасности не было чуждо Игорю. Он понимал, что победа духа над телом сама собой не придет, о чем свидетельствуют многие страницы его работы, изданной посмертно на средства семьи. Писал он там, что за всякой великой идеей должна стоять сила, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории, доказывающие, что лучше всех аргументов и уговоров защищает идею полиция. К сожалению, собственной полиции он не имел, а потому и кончил так грустно. Нашлись, разумеется, клеветники, которые утверждали, что отец был садистом, а сын — мазохистом. В этом поклепе нет ни словечка истины. Хотя придется коснуться щекотливых вопросов, я должен это сделать, чтобы уберечь доброе имя нашей семьи от позора. Так вот, Игорь не был мазохистом. Несмотря на самоотверженность, нередко приходилось ему прибегать к физической помощи двух преданных кузенов, которые, особенно после больших доз отвратина, придерживали его на супружеском ложе, откуда он, сделав дело, бежал, как ошпаренный. Сыновья Игоря не продолжили отцовского дела. Старший некоторое время занимался синтезом эктоплазмы, субстанции, хорошо знакомые спиритом, ее выделяют медиумы в трансе. Но это у него не получилось, потому что, как он утверждал, маргарин, служивший исходным сырьем, был плохо очищен. Младший был выродком в семье. Купили ему билет на корабль, идущий к звезде мира Кита, которая вскоре после его прибытия погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно. Одним из первых после 150-летнего перерыва космонавтов, или, как уж тогда говорили, космонаров в нашей семье, был прадед Пафнутий. Этот владелец звездного парома в одном из небольших галактических проливов перевез своим суденышкам неисчислимое множество путешественников. Вел он тихую и мирную жизнь среди звезд, в противоположность брату своему Эвзебию, который стал корсаром, впрочем, уж в довольно солидном возрасте. Весельчак по натуре, отличающийся развитым чувством юмора, Эвзебий, которого вся команда звала «шутником», замазывал звезды гуталином и разбрасывал по Млечному пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов. На сбившиеся же с курса ракеты он нападал и грабил пассажиров. Потом, однако, все возвращал ограбленным, приказывал лететь дальше, снова догонял их на своем черном ракетнике, шел на абордаж и грабил заново, бывал по 6, а то и по 10 раз подряд. Пассажиры света не видели из-за синяков. И все же не было в Зебе извергом. Попросту годами подкарауливая корабли на звездных перекрестках, он ужасно скучал Если кто-нибудь ему, наконец, попадался, Эвзебий прямо не в силах был расстаться со своей жертвой сразу по окончании грабежа. Как известно, межзвездное корсарство с точки зрения финансовой не окупается, о чем лучше всего свидетельствует то, что оно практически не существует. Эвзебий тихий действовал не из низких материальных побуждений, наоборот, вдохновлялся он древними идеалами, ибо жаждал возродить достопочтенную земную традицию морского пиратства, считая это своим предназначением. Обвиняли его во многих отвратительных склонностях. Нашлись и такие, что звали Эвзебия некрофилом, поскольку корабль его был окружен многочисленными останками космонавтов. Нет ничего более ложного, чем эти мерзкие оговоры. В пустоте попросту невозможно похоронить безвременно усопшего. И нет иного выхода, как вытолкнуть его через люк ракеты. То же, что он не отходит от ракеты, а кружит около осиротевшего корабля, объясняется законами ньютоновской механики, но не чьими-то извращенными вкусами. С течением времени количество тел, окружающих корабль этого моего родственника, действительно порядком возросло. Маневрируя, он двигался, словно в ореоле смерти, прямо как на гравюрах Дюрера. Но, повторяю, творилось это не по его воле, а согласно законам природы. Племянник Эвзебий, мой кузен Аристарх Феликс Тихий, сосредоточил в себе самые ценные дарования, дотоле проявлявшиеся в нашей семье порознь. Он же единственный из всех добился успеха и прочного благосостояния благодаря гастрономической инженерии, именуемый также гастронавтикой, которую он блестяще развил. Начатки этой отрасли техники относятся еще к концу 20 века, но тогда она была известна в грубом и примитивном облике, так называемой каннибализации ракет. Чтобы сэкономить материалы и место, начали применять для изготовления ракетных переборок и перегородок прессованные пищевые концентраты. Крупяные, мучные, бобовые и тому подобные. Позже расширили сферу этой конструкторской деятельности. Охватили ею также меблировку ракеты. Кузен мой лапидарно оценил качество тогдашней продукции, сказав, что на вкусном стуле не усидишь, а удобный вызывает несварение желудка. Аристарх Феликс подошел к этому делу совершенно по-новому. Неудивительно, что объединенная Альдебаранская верфь первую свою трехступенчатую ракету «Закуска, жаркое, десерт» назвала его именем. Теперь же никого не изумляют распределительные щиты на съедобной основе, так называемые электропесочники, слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, пряникоиды, катушки из миндаля с медом, которые хорошо проводят ток. Наконец, окна из бронированного сахара. Хотя, конечно, не всякому нравятся костюмы из яичницы или, к примеру, подушки из бисквита с орехами, либо из сдобы из-за крошек в постели. Все это дело рук моего кузена. Это он изобрел буксирные тросы, колбасницы, струдельные покрывала, одеяло из суфле, а также лапшово-манный привод. Он же первый применил швейцарский сыр для охладителя. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее превосходным, освежающим напитком и вдобавок безалкогольным. Отлично действуют также его огнетушители с клюквенным кисельком. Они одинаково надежно спасают и от пожара, и от жажды. Да, конечно. Были у Аристарха последователи, но никто из них не смог с ним сравниться. Некто Глобкинс пытался ввести в обиход ромовый торт с фитилем в качестве источника освещения. Он потерпел полнейшее фиаско, потому что тот и света давал мало, и весь пропитывался копотью. не нашлось также покупателей ни на его бифштексовые коврики для вытирания ног, ни на изоляционные пластины из халвы, которые лопались при первом же столкновении с метеоритами. Это лишний раз доказывает, что мало иметь общую идею, ибо каждое конкретное решение с ней связанное должно быть творческим. Как вот, например, гениальная в своей простоте придумка моего кузена, чтобы все пустые места ракетной конструкции заполнять пустой похлебкой, благодаря чему и вакуум получается, и наесться можно. Думаю, что этого Тихого вполне по заслугам можно было бы назвать благодетелем космонавтики. Ее провозвестники не слишком давно, когда мы смотреть не могли на биточки из водорослей и супы из мхов или лишайников, уверяли нас, что именно на таких вот харчах человечество отправится к звездам. Благодарю покорно. Хорошо, что я дожил до лучших времен, а то ведь сколько экипажей в дни моей юности погибло с голоду, дрейфуя среди темных течений пространства и имея на выбор всего лишь систему жеребьевки либо демократические выборы обычным большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний, на которых обсуждались эти неприятные вопросы. Существовал даже проект Драплюса, который некогда наделал немало шума, чтобы по всей Солнечной системе равномерно рассеять в помощь потерпевшим крушение кашу манную, либо гречневую, а также какао в порошке. Но проект этот не был принят. Во-первых, это обошлось бы дорого, а во-вторых, сквозь тучи какао нельзя было бы разглядеть навигационные звезды. И лишь гастронавтика освободила нас от этих проблем прошлого. Когда вот так по ветвям генеалогического древа приближаюсь, я вступаю в новейшие времена, к собственному появлению на свет. Задача моя, как хроникера нашего времени, становится все более трудной. Нет, не только потому, что легче обрисовать давних предков, которые вели оседлый образ жизни, чем их звездных потомков, но и потому, что в пустоте проявляется пока еще непонятное влияние физических явлений на семейную жизнь. Чувствую себя беспомощным перед документами, которые не могу даже как следует рассортировать, я отказываюсь от всякой попытки привести их в порядок и представлю их попросту в той очередности, в которой они сохранились. Вот опаленные скоростью страницы путевого дневника, который вел капитан звездного флота. Всемир тихий. Запись 116303. Сколько уж лет живем мы без тяготения. Песочные часы не действуют. Маятниковые остановились. В заводных отказывают пружины. Некоторое время мы наугад срывали листки календаря, но это уже в прошлом. Единственными вехами остались для нас завтраки, обеды и ужины. Но первое же расстройство пищеварения может начисто прикончить этот счет времени. Приходится прервать запись, кто-то вошел, не то близнецы, не то это интерференция света. Запись 116304. По бакборту планета, не обозначенная на картах. Несколько позже, во время полдника, метеор, к счастью, маленький, пробил три камеры. Варокамеру, камеру заключения и вытрезвительную, велел зацементировать. За ужином отсутствует кузен Патриций. Разговор с дедом Арабеусом о соотношении неопределенности. Что же мы, собственно, знаем наверняка? Что мы в молодости отправились с Земли, что корабль свой назвали космоциклом, что дед и баба взяли с собой еще 12 супружеских пар, которые теперь составляют уже единую семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь о Патриции, и кот тоже куда-то исчез. Заметил положительное влияние отсутствия гравитации на плоскостопых. Запись 116305. Первенец дяди Хамути такой быстроглазый и такой еще маленький, но уже невооруженным глазом наблюдает нейтроны. Поиски Патриции дали негативный результат. Увеличиваем скорость. Во время маневра пересекли кормой Изохрон. После ужина пришел ко мне тесть Хамути Амфотерик и признался, что стал отцом самому себе, потому что его время захлестнулось в виде петли. Просил никому об этом не говорить. Я посоветовался с кузенами-физиками, они ничем помочь не могут. Кто знает, что еще ждет нас впереди. Запись 116306. Я заметил, что подбородки и лбы у некоторых пожилых дядюшек и тетушек постепенно отодвигаются назад. Эффект гироскопической рецессии, укорочение Лоренса Фицджеральда или следствие выпадения зубов и частых ударов лбом о переборке, когда раздается звонок, приглашающий к столу. Мчимся вдоль довольно большой туманности. Тетка Барабелла выворожила домашним способом на кофейной гуще нашу дальнейшую траекторию. Провел расчеты на электрокалькуляторе. Результат весьма приближенный. Запись 116307. Короткая стоянка на планете Шатунов. 4 человека не вернулись на корабль. При старте левые сопла закуприно. Велел продуть. Бедный Патриций. В графе «Причина смерти» я написал «Рассеянность». А что же еще? Запись 116308. Дяде Тимотиусу снилось, что напали на нас разбивахи. К счастью, обошлось без жертв и потерь. На корабле становится тесно. Сегодня 3 новорожденных и 4 переселения по причине разводов. У первенца дяди Хамути глаза, как звезды. Чтобы увеличить метраж, велел всем теткам, которые постарше, отправиться в холодильники-гибернаторы. Сработал лишь аргумент, что в состоянии обратимой смерти они не будут стареть. Теперь очень тихо и приятно. Запись 116309. Приближаемся к скорости света. Множество неизвестных феноменов. Появился новый тип элементарных частиц — шкварки. Не очень большие, слегка подгоревшие. Что-то странное творится с моей головой. Помню, что отца моего звали Барнаба, но был у меня и другой по имени Балатон. А может, это озеро в Венгрии. Придется проверить по энциклопедии. Вижу, как младшие тетки квантово дифрагируют, не переставая при этом вязать на спицах. На третьей палубе воняет. Ребенок Хамути совсем не ползает, а летает, пользуясь попеременно то передним, то задним выхлопом. Как чудесно это биологическая адаптация организма. Запись 116310. Был в лаборатории кузена Изаи. Там не прекращается работа. Кузен сказал, что высшей фазой гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Она не испортится и не нужно будет до поры до времени держать ее в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Их пока еще нет, но Изаи утверждает, что вскоре угостит нас колодцом из ножек. Размышлял над его словами. Он говорил о живых ракетах будущего. Можно ли будет иметь ребенка от такой ракеты? Что за мысли приходят мне в голову?